Часть шестая. Как вернуть свой мозг? Глава 39. Из чего состоит ваш мозг? Имеет ли какое-либо значение знание того, что находится внутри мозга? Да, и очень большое. Почему? Потому что так можно прожить более долгую жизнь. Это может дать более сознательную, просвещенную жизнь, сделать ваш мир лучше во всех отношениях. Возможно, это не сделает богатыми тех, кто хочет продать новомодные идеи здоровья, но поможет избежать болезней и недомоганий, гниения мозга, атрофии, воспаления и раннего старения. Жизненно важно, чтобы мы знали, что содержится в нашем мозге. Сегодняшняя тенденция – пытаться убедить всех, что мозг состоит из жира, и поэтому постоянно и отчаянно нуждается в высококачественных жирах, таких как омега, чтобы поддерживать наше здоровье. Нам говорят, что сахар вредит мозгу, травмирует его и даже убивает. Нас сажают на бессахарные, низко- или безуглеводные диеты. И это вопреки тому факту, что традиционной науке уже известно, что мозг работает на сахаре. В медицинских учебниках написано, что уже после короткого периода без сахара наш мозг находится под угрозой. Это правильное открытие медицинской науки, которое может быстро затеряться, когда модная пропаганда пытается внушить нечто совсем иное. Даже зная, что истинным топливом нашего мозга является глюкоза, мы все равно привыкли считать, что он работает на жире. Правда ли, что внутри мозга есть жир, и что есть такая вещь, как полезные жиры? Да. Однако другие нюансы остаются в стороне. Сколько жира действительно находится в мозге, и как много его нужно потреблять для здоровья мозга? Что на самом деле нужно нашему мозгу, в чем мы ему постоянно отказываем? Наукой манипулируют, когда речь идет о системах убеждений насчет питания. Современные трендмейкеры выискивают кусочки научных данных, а затем вырезают и вставляют те из них, которые подтверждают их точку зрения, отбрасывая все остальное. Так многих людей убеждают придерживаться почти полностью жировой диеты под предлогом того, что такая пища содержит много белка. Исследования, подтверждающие, что мозг работает на жирах или что ему необходимо большое количество жиров для здоровья, не то, чем кажутся. За кадром остается неубедительность или несовершенство их методологии. Слишком часто финансирование исследования влияет на его результаты. На статью или документ ссылаются как на исследование, теория и мнение выдается за факт. Это может ввести в заблуждение даже экспертов с самыми лучшими намерениями. Не те ресурсы, которые нам нужны. Помните поход, который мы совершили в главе 1 «Спасите свой мозг». Давайте совершим другую его версию. Скажем, в пути к месту назначения вы пьете кофе со сливочным или MST-маслом, чтобы придать себе бодрости. Примечание. MCT, от английского Medium Chain Triglycerides. Это среднецепочечные триглицериды, которые выделяют из мякоти кокосов и ядер плодов масличной пальмы. Метаболизм этих веществ отличается от метаболизма длинноцепочечных триглицеридов, присутствующих в другой пище. Поскольку длина цепи MCT-масел меньше, чем у обычных молекул, они быстрее распадаются в организме и легче усваиваются. Вы приезжаете, паркуете машину у тропы и начинаете путь в уверенности, что полностью готовы к предстоящему прекрасному дню. Чуть позже становится жарче, чем вы предполагали. Вы слышали, что на тропах будет гораздо больше тени, поэтому продолжаете идти, думая, что дальше будет лучше, но через 2 часа обнаруживаете, что почти постоянно находитесь под открытым солнцем. У вас пересохло в горле. Ничего страшного. Когда вы, наконец, остановитесь, то воспользуетесь своими высокотехнологичными запасами провизии, включая модную бутылку камбучи. Еще через час вам становится нехорошо, поэтому, найдя, наконец, клочок тени, вы решаете остаться там на какое-то время. Хотя вы перегрелись и начинает кружиться голова, еще до того, как откроете рюкзак, вы чувствуете облегчение, думая о том, что взяли с собой. Вы так хорошо изучили, какие продукты пригодятся, заранее прочитали всю новейшую литературу о пользе белка и полезных жиров для выносливости. Когда вы начинаете рыться в рюкзаке в поисках чего-нибудь, что могло бы вас оживить, ваши пальцы нащупывают ореховый батончик с какао. Прежде чем открыть упаковку, вы замираете. Но он кажется слишком плотным для того, что вам сейчас нужно. Вы достаете следующий продукт – кубики из куриной грудки. Хотя ваш разум подсказывает, что это будет отличный обед, вас немного мутит, и вы пока не готовы их попробовать. Затем вы находите пластиковый контейнер с костным бульоном. Мысль о том, что сверху налип жир, не вызывает ничего приятного, поэтому вы тянетесь за тем, что лежит на дне, и знаете, что вам действительно нужно. Бутылочка камбучи. Вы открываете крышку и делаете глоток. Что-то в этом напитке кажется не таким уж и освежающим, как вы ожидали. Вы вспоминаете, как в детстве, отправляясь в поход с семьей, вы доходили до такого состояния жажды, что казалось, будто вы ползете по пустыне, и как большая бутылка родниковой воды возвращала вас к жизни. Вы вспоминаете, как в жаркий день играли во дворе с друзьями, и как все собирались вокруг поливочного шланга, чтобы освежиться струей чистой воды. Вы вспоминаете футбольный матч в старших классах в жаркий полдень, когда никто не мог дождаться, чтобы подойти к фонтану и насладиться прохладной струей воды. Сегодня все иначе. Когда вы открыли крышку бутылки с камбучей, то почувствовали запах жидкости с неприятным оттенком. Пузырчатая, ферментированная, кислая, слегка слизистая жидкость заполнила ваш рот. Как бы ни была разрекламирована камбуча, она не приносит облегчения. Она даже еще больше обезвоживает вас. При 41-градусной жаре вы увядаете с каждой минутой. Вам нужно вернуться домой. Мало кто знает, что, следуя распространенному мнению о питании мозга, мы выбираем рискованный путь. Рюкзак, набитый новейшими продуктами для мозга, ненамного отличается от совершенно пустого рюкзака. Когда мозг достигает состояния напряжения, становится ясно, что ему действительно нужно. И это совсем не наплыв жиров или обезвоживающих напитков. Начнем с того, что, например, вы уже несколько месяцев сидите на диете с высоким содержанием жиров и низким содержанием сахара. А это значит, что вы не получали необходимого увлажнения из сочных фруктов или кокосовой воды, а вместо этого пили обезвоживающие кофе, камбучу и чай матча. Никто не сказал вам, что каждое утро нужно выпивать литр воды со свежевыжатым соком лимона, чтобы получить электролиты, увлажнение и небольшое количество глюкозы. И хотя вы периодически пробовали пить зеленые соки, они были не из огурца или сельдерея, поэтому не могли оптимально поддержать гидратацию, и, скорее всего, это были магазинные соки, прошедшие НРР, пастеризацию или обработку под высоким давлением. Потребление большого количества жира, который, скорее всего, был в продуктах, которые рекламируются как содержащие много белка, существенно сгущало кровь, медленно вызывая критическое обезвоживание отдельных участков мозга. И вы даже не догадывались об этом. Затем по дороге к началу похода вы выпили кофе со сливочным или МСТ-маслом, или чай матча, или черный чай с овсяным, соевым, ореховым или коровьим молоком, не подозревая, что ваш напиток вызвал в то утро значительное обезвоживание, сделав кровь еще более густой от жира еще до того, как вы начали поход. К тому времени, когда вы шли уже 3 часа, у вас не осталось запасов влаги, чтобы охладить мозг и тело. Если бы в вашей сумке было кое-что другое, например, кокосовое, скажем, или даже обыкновенная чистая вода, вы чувствовали бы себя гораздо лучше. Одной только половинки дыни хватило бы, чтобы поддержать походника и обеспечить ему достаточную гидратацию даже после нескольких месяцев обезвоживающей диеты. Большое сочное яблоко Фуджи могло бы оказаться спасительным в тот критический момент и предотвратить начало гипертермии. Сочные ломтики манго или канталупы, содержащие живую воду и глюкозу – вот что нужно, если мы собираемся в длительный путь. Нас учат обратному, что для выносливости, будь то физическая нагрузка или долгий день с беготней по делам или работе, нам нужны жиры и белки, а не углеводы. Что печень повреждается от сахара, но прекрасно чувствует себя на жирах, что мозг сходит с ума от сахара и нуждается для функционирования в жирах. Мы узнаем, что это была пустая дезинформация, только когда становится слишком поздно. Резервы мозга. Ваше выживание зависит от того, какие резервные запасы у вас есть, какой водный баланс был у вас перед походом, насколько густой была кровь, сколько жира было в ней, насколько сильным был дефицит в мозге глюкозы и микроминеральных солей. Резервы мозга определяют сроки вашего возвращения и то, доберетесь ли вы домой вообще. Они дают понять, в каком состоянии вы будете, когда выберетесь из зарослей. Я здесь, наверху, я заблудился, у меня нет нужной провизии. Идет обратный отсчет. Сколько у меня времени и от чего зависит, сколько у меня времени. Что определяет, выберусь ли я отсюда, в отличие от кого-то другого. Мы также должны задаться вопросом, сколько в моем мозге токсичных тяжелых металлов, из-за которых ему требуется больше электролитов, Возможно, у меня уже есть СДВГ или приступы тревожности. Страдаю ли я от легких неврологических симптомов, при этом совершенно не осознавая, что это проблемы с мозгом? Вопрос, не потерял ли я форму, хватает ли у меня мышц, далеко не всегда определяет, как долго вы продержитесь. Вы можете быть жилистым человеком с небольшим объемом мышц, но при этом иметь больше резервов в мозге, чтобы без провизии продержаться и функционировать в экстремальных условиях жизни дольше. Что действительно нужно нашему мозгу? Глюкоза и гликоген. Мозг – это орган, который нуждается в питании, так же, как и желудок. Для работы мозга требуется пища, которая превращается в энергию. Что ему действительно нужно? Глюкоза. Мозг состоит в основном из гликогена, то есть запасенной глюкозы. Впервые мы получаем их от матери, когда находимся в ее утробе, а затем через грудное молоко, которое отличается своим содержанием натурального сахара, в нем сравнительно мало жира и белка, и этот биодоступный сахар создает строительные блоки мозга ребенка. Если новорожденный не может кормиться грудью, эти полезные сахара поступают немного позже из таких ингредиентов, как фрукты и сладкий картофель в детском питании. Часть этого раннего гликогена постоянно откладывается, образуя, собственно, мозговую ткань, которая защищена таким образом, что никогда не будет нарушена в будущем. В некоторой степени мозг продолжает пополнять эти основные запасы гликогена по мере своего развития в детстве, подростковом возрасте и в первые годы после наступления 20-летия. Это гликогеновая ткань, образно говоря, мясо на костях мозга. Если бы кто-то вгрызся в него, как в куриную ножку, то плоть серого вещества была бы сделана из кусков гликогена, накопившегося за десятилетия. Сахар – это источник происхождения нашего мозга, который также начинает собирать гликоген в резервуары для хранения, чтобы использовать его как топливо. Паутина гликогеновой соединительной ткани является надежным убежищем для развития новых клеток мозга. Есть ли хоть какая-то доля жира в здоровом мозге, который находится в здоровом теле? Да, есть. Чрезвычайно низкий уровень жира по сравнению с тем, что теоретически предполагает наука. Жир в мозге – это лишь малая часть его самого. Чем здоровее мозг и тело человека, тем меньше доля жира в мозге. Чем менее благополучный мозг и тело, тем больше жира содержится в мозге. Трупы, которые медицинская наука использовала для определения того, сколько жира находится внутри мозга, принадлежали людям пожилого возраста с самым плохим здоровьем. Мозг этих тел был атрофирован, и на этом месте были жировые отложения. Жир в мозге здорового человека должен составлять примерно такой же процент, как и в любом другом органе тела. Подобно тому, как печень становится нездоровой, начинает накапливать дополнительный жир и превращается в жирную, мозг может делать то же самое, превращаясь в нездоровый жирный орган. Вместо того, чтобы в медицинской среде наконец поняли, что с мозгом может произойти то же самое, что с печенью, там выдвигают теорию, что в мозге должен содержаться дополнительный жир. На самом деле у здорового 20-летнего человека в хорошей физической форме мозг не состоит на 60% из жира. Эти приблизительно 60% жира в мозге, о котором говорит медицинская наука, это не только омега-жиры. Это тот же жир, что и в больной печени, который также далеко не полностью состоит из омега-жиров. Это отложение бесполезного жира. Есть ли в здоровом мозге омега-жиры? Да, есть. Играют ли они какую-то роль? Да, играют, но совсем небольшую, ту же, что и во всех органах тела. Они выполняют функцию изоляции при низких температурах. Омега-жиры во всех органах, в том числе и в мозге, действуют как мягкий барьер, оберегающий организм от слишком резкого шока от низких температур. И все же воспевание важности жиров для мозга не спасет нас. Для него они один из инструментов с относительно небольшой задачей по сравнению с главной для поддержания жизни ролью сахара. Значение, которое для мозга имеет сахар, просто колоссально по сравнению со значением жиров. Во-первых, гликоген, накопленный в младенчестве, детстве и зрелом возрасте, поддерживает здоровье мозга и предотвращает атрофию. Если долгое время испытывать недостаток глюкозы, мозг уменьшается, усыхает. Это одна из причин, почему миллионы американцев страдают от проблем с мозгом. Поскольку мозг деградирует и уменьшается в размерах, представители движения за здоровье должны сказать: «Стоп, нам нужно по-настоящему правильно питаться, нам нужно вернуть в мозг сахара». Электричество мозга работает не на жирах, а на сахарах. Избыток жира в действительности мешает работе электрической сети мозга, вызывая ее перегрев. В здоровом мозге естественным образом содержится лишь небольшой процент жира. Глюкоза помогает уменьшить нагрев и сохранить ткани охлажденными. Именно по этой причине люди с токсичными тяжелыми металлами в мозге, вызывающими такое состояние, как биполярное расстройство, часто испытывают сильную тягу к сахару. При перегреве от вредных металлов собственная адаптивная охлаждающая способность мозга снижается. Кроме того, избыток жира в долгосрочной перспективе может привести к образованию нездоровой жировой ткани, что увеличивает нагрев мозга. Когда это происходит, мозг, который опять же формируется из гликогена, начинает сморщиваться и разрушаться, в то время как накапливается жир, занимая место тканей мозга. Одновременно тяжелые металлы в мозге окисляются, и такие заболевания, как инсульт, болезнь Альцгеймера и слабоумие могут развиваться значительно легче. Накопление жировой ткани в мозге – это не то же самое, что избыточный вес. Тот факт, что у человека есть лишний вес, не означает, что у него жирный мозг, если он придерживается здорового питания. Верно и обратное. Если у человека нет лишнего веса, это вовсе не значит, что его мозговая ткань свободна от жировых отложений. У такого человека все еще может быть нездоровый мозг, содержащий большие запасы жировой ткани. Независимо от того, есть у человека лишний вес или нет, при соблюдении низкожировой диеты и употреблении здоровой пищи такого большого увеличения жировой ткани в мозге не будет. При длительном соблюдении низкоуглеводной диеты начинают теряться драгоценные запасы гликогена. В краткосрочной перспективе этого можно не заметить. Можно даже временно почувствовать себя лучше. Если вы исключили из рациона переработанные продукты, воспаление может уменьшиться, и вы получите некоторое облегчение от беспокоящих симптомов. Тем временем вы начнете терять эти запасы гликогена, сначала в печени, затем в мозге, потому что первым местом возникновения проблем с мозгом является печень. Одним из способов восстановления после болезни является обеспечение мозга глюкозой. Лихорадка, вызванная гриппом, ковид или другими патогенными инфекциями, может сжечь запасы гликогена в мозге. Очень важно, чтобы восстановление после лихорадки состояло из диеты с меньшим содержанием жиров и большим содержанием критически чистых углеводов, таких как фрукты, крахмалистые овощи и картофель. То, что клетки мозга для нормального функционирования нуждаются в сахаре, не означает, что я призываю всех начать есть столовый сахар ложками. Те вещества, в котором нуждается мозг, поступают из природных источников. Это нерафинированный сахар, который сочетается с другими важнейшими компонентами – микроминералами, микроминеральными солями, фитохимическими соединениями, антиоксидантами, антоцианами, витаминами и другими питательными веществами. Микроминеральные соли. Чтобы зажечь электрическую сеть и обеспечить непрерывность ее работы, благодаря чему мозг будет функционировать на оптимальном уровне, необходимо достаточное количество микроминералов в вашем мозге. Сегодня в моде утверждение, что вы можете получить все необходимые микроминералы, если добавите в воду щепотку морской соли. Это не поможет и не обеспечит вас необходимыми микроминералами. Эти соли должны поступать из листовой зелени, например, шпината, сока сельдерея или даже лимонов. Как микроминеральные соли работают в мозге? Что они делают? Во-первых, важно знать, что химические вещества нейротрансмиттеров размещаются на нейронах и посылают сигналы частоту по всему мозгу и за пределы тела. Эта частота обеспечивает связь со всей Вселенной. Химические вещества нейротрансмиттеров – это мост между нейронами в мозге и тем, что находится над нами в атмосфере за пределами звезд. Микроминералы – это не просто физические, осязаемые вещества. Они обладают божественным присутствием. Микроминералы связаны со всем, что находится за пределами Земли. Окружающая ее атмосфера, космическое пространство наполнены микроминералами. Они могут быть мертвыми, а могут быть живыми и активными. Частоты и сигналы, которые спускаются из Вселенной по мосту, по которому распространяются химические вещества нейротрансмиттеров, стимулируют, активируют и оживляют микроминералы внутри нашего мозга, задавая им порядок и направление. Непосредственно прикрепиться к нейронам и восстановить химические вещества нейротрансмиттеров. Когда микроминералы поступают из растительной пищи и попадают в кровоток, они начинают улавливать частоту между мозгом и верхним уровнем, благодаря чему они активизируются. Микроминералы из растительной пищи уже поддерживают жизнь. Они живые. Однако здесь возникает новый уровень жизнедеятельности. Они становятся сверхзаряженными и остаются живыми и активными. Они рассеиваются и умирают. Теперь они больше, чем просто живые минералы, и у них есть более важная цель. Живые микроминералы плавают по кровотоку в поисках места для прикрепления. Они направляются с помощью частоты свыше и обладают интеллектом. Подробнее о потребностях мозга слушайте в главе 7 «Ваш выгоревший дефицитный мозг». Наконец-то разобраться в растворимости жиров. Если мы хотим получить представление о пище и о том, что полезно для мозга, нам нужно сомневаться во всем, что мы слышим. Например, распространенное мнение о том, что употребление жиров наряду с листовой зеленью и овощами помогает лучше усваивать питательные вещества из них. Тренды не всегда основаны на логике или фактах. Убеждения и популярные высказывания о жирорастворимых витаминах являются ярким примером того, как передергиваются, искажаются полученные данные и цитируются, не давая никому полного представления о том, что они на самом деле читают. В конце концов, это как в суде. Все зависит от того, понимают ли присяжные то, что они видят. Исследования в этой области строятся на предположениях. Измеряется уровень питательных веществ в крови и делается вывод, что присутствие питательных веществ означает, что вы их усваиваете. При этом не говорится, то, что питательные вещества обнаруживаются в вашем кровотоке, не значит, что они были усвоены вашими органами и клетками. Мы все еще не знаем, усваиваются ли они. Усвоение питательных веществ. В действительности, когда вы едите салат, его питательные вещества не должны плавать в крови, готовясь к выведению через почки или кишечник. По идее, они вообще не должны свободно плавать в кровотоке, а должны быстро усваиваться органами и клетками, пока еще активны. Вы же не хотите, чтобы питательные вещества из салата выливались вместе с мочой, как какие-то дешевые дрянные мультивитамины. Чтобы узнать, выходят ли витамины из организма сразу после употребления пищи, необходимо провести анализ мочи. Если человек съест салат с высоким содержанием жира, вы увидите это в его моче спустя несколько часов, потому что он не усваивается. Если же человек съел обезжиренный салат в день, когда вообще не употреблял никаких радикальных жиров, вы вряд ли увидите эти витамины в моче. Куда делась большая часть витаминов при обезжиренном сценарии? Их усвоили органы и клетки. Даже если изучение образцов мочи, а не крови, все равно не даст полной картины, это, по крайней мере, попытка увидеть ситуацию в другом ракурсе. Когда мы абсорбируем витамины и другие питательные вещества через пищеварительный тракт, некоторые из них должны быть преобразованы печенью в более полезные формы, а затем отложены про запас или выпущены обратно в кровь. Ваша печень – это хранилище питательных веществ. Слишком большое количество жира в пище мешает ее работе, поэтому питательные вещества, такие как витамины и минералы, не находят себе там места. Некоторые наноразмерные фитохимические соединения и питательные вещества, например, небольшие порции глюкозы, всасываются через стенки пищевода, желудка, двенадцатиперстные кишки или кишечного тракта и попадают непосредственно в кровоток, не проходя по печеночной воротной вене для преобразования. В любом случае, витамины и питательные вещества лучше всего усваиваются, когда быстро поступают в клетки и органы из кровотока. Независимо от того, нужно ли им преобразование в печени или нет, жиры в кровотоке задерживают питательные вещества, мешая им пройти свой путь. Витамины, минералы и другие питательные вещества из нашей еды и добавок имеют в кровотоке свой срок годности. Большинство из них должны всасываться в печень, а не плавать в крови часами, запутываясь в жире и увязая в нем. Проходит совсем немного времени, и питательные вещества начинают окисляться и терять свою силу. Жир в кровотоке также вызывает резистентность к инсулину, задерживая поступление глюкозы в клетки. Тогда поджелудочная железа вынуждена выделять больше инсулина в надежде заставить глюкозу обойти часть жира, чтобы она все-таки смогла попасть в клетки. Резистентность к инсулину – одна из причин того, что другие питательные вещества не могут покинуть кровоток и попасть в клетки. Когда витамины, минералы и другие питательные вещества слишком долго находятся в кровотоке в связанном из-за жира в крови состоянии, они не поступают в клетки и не используются. Чтобы все их использовать, необходимо, чтобы они быстро усваивались органами и клетками. Вы должны получать минералы, витамины и питательные вещества на пике их силы и полезности. Опять же, они должны быстро поступать в органы, в нервные клетки по всему телу и, самое главное, в печень и мозг. Питательные вещества не должны долго находиться в свободном плавании в крови. Жир замедляет все процессы, и это вовсе не приносит пользы. Жир в кровотоке, задерживающий витамины и питательные вещества, не создает какого-то полезного механизма их своевременного, отсроченного высвобождения. Когда вы едите жиры любого вида, инсулин не присоединяется к этим жирным липидам и кислотам, доставляя их в клетки организма. Они не используются так, как сахар. Глюкоза – это питательное вещество номер один, которое имеет приоритет над всем остальным. Помните, что мозг начинает испытывать кризис в течение нескольких секунд после прекращения поступления глюкозы, а жир в кровотоке подавляет ее способность проникать в клетки. Глюкоза – это пропускной билет для питательного вещества или витамина, позволяющий быстро попасть в клетку. Витамины и питательные вещества должны быть связаны с сахаром и инсулином, по-другому они просто не могут попасть в клетки. Инсулин одновременно открывает клетку и присоединяется к сахару, чтобы тот мог попасть в клетку. Если человек съест салат с папайей и ягодами в сочетании с листовой зеленью, огурцами, помидорами и свежими травами, питательные вещества из листовой зелени и свежих трав соединятся с глюкозой из папайи, ягод, помидоров и даже огурца, благодаря чему питательные вещества быстро попадут в клетки по всему организму, не задерживаясь в кровотоке. Инсулин легко откроет двери нервных клеток и проход к мозгу, если на пути не будет жира. Это пример отличного салата для обеспечения высокой скорости усвоения питательных веществ в клетках в условиях отсутствия резистентности к инсулину. С другой стороны, если человек съест салат с добавлением жиров, авокадо, орехов, семечек, животного белка или масла, будь то токсичное каноловое или полезное оливковое, питательные вещества из салата не смогут быстро попасть в нервные клетки. Они попадут в медленный, мучительный процесс образования взвешенных частиц жиров в кровотоке, пока поджелудочная железа усиленно вырабатывает инсулин в попытке обеспечить глюкозу, застрявшую где-то рядом с жирами, чтобы она попала в клетки, а не была выведена из организма и потрачена впустую. Имейте в виду, что глюкоза, которая все-таки попадет в клетки, не будет наполнена витаминами и другими полезными веществами, потому что жир в салате препятствует соединению питательных веществ листовой зелени с сахаром, чтобы инсулин затем мог легко открыть клетки и доставить все туда. Лишь небольшая часть питательных веществ переживет путешествие сквозь жир в крови и попадет в клетки. Когда человек сдает анализ крови, в кровотоке обнаруживается большое количество витаминов и питательных веществ, в результате чего создается обманчивое впечатление, что жир в еде способствует их лучшему усвоению. Антиоксиданты – это пример того, что мы упускаем, если наш кровоток постоянно заполнен жирами. Мозг частично насыщен антиоксидантами. Они необходимы для замедления окисления тканей мозга. Когда мы потребляем продукты, богатые антиоксидантами, большая часть их должна попасть в мозг, где их необходимость выше всего. Жиры же постоянно препятствуют всасыванию антиоксидантов в мозге, сводя их поступление к минимуму. Жиры в кровотоке и мозге являются ограничителями и блокаторами антиоксидантов. Источник путаницы. Наряду с разговорами о жирах и усвоении питательных веществ, вы можете услышать неправильно понимаемый термин «жирорастворимый». Люди часто полагают, что он означает, что определенный витамин необходимо употреблять с жиром, чтобы он растворился и усвоился в организме. На самом деле этот термин означает, что некоторые витамины, например, D, поглощаются жировыми клетками нашего организма, когда их в кровотоке слишком много. А реальность такова. Когда витамин хранится в жировых клетках, он не используется. Жирорастворимость может привести к нежелательному накоплению витаминов. Медицинские исследования наткнулись на это открытие из-за того, что люди заболевали при высоких дозах витамина А в добавках, и нужно было понять, почему это токсично для организма. Теория, на которой они остановились, заключалась в том, что при потреблении большого количества жирорастворимого витамина его избыток не выводится, а остается в организме. «Неужели витамины абсорбируются жировыми клетками?» – спросили себя исследователи. «Похоже на то». Действительно, некоторые витамины, такие как А и D, могут задерживаться в жировых отложениях внутри печени и по всему телу. Если большое количество жирорастворимых витаминов остается в организме и не выводится беспрепятственно, это может привести к возникновению высокой токсичности в кровеносной системе и органах. Ключевым моментом здесь является понимание того, что речь идет о жировых клетках, которые уже находятся в организме. Они отличаются от жиров, которые вы активно потребляете. Эти клетки меняются, когда откладываются в нашем теле. Жир становится живым, поэтому он содержится в опухолях. Даже если жир был приготовлен, был мертвым, когда мы его съели, например, в куске курицы, когда он преобразуется и откладывается на нашей талии или в других местах тела, Он приобретает живую силу. То, что жирорастворимые витамины поглощаются жировыми клетками организма, не означает, что употребление жиров в пищу делает питательные вещества более биодоступными и легко усваиваемыми. Когда вы слышите термин «жирорастворимые», это не значит, что когда вы едите блюда, содержащие растительные жиры, такие как авокадо, или животные жиры, такие как курятина, потребляемые жиры помогают усваивать витамины из пищи. Напротив, все происходит с точностью да наоборот. Жиры, которые вы едите, препятствуют проникновению витаминов и питательных веществ в нервные клетки и клетки органов. Жиры замедляют их усвоение, так как приостанавливают и блокируют всасывание полезных питательных веществ из пищи в органы и клетки. В действительности, растворимость жира подразумевает, что существующие в теле жировые клетки поглощают витамины, такие как А и Д, но это вовсе не значит, что витамины используются и усваиваются нервными тканями, органами или клетками всего тела в качестве полезных питательных веществ. Накопление этих витаминов внутри жировых клеток и органов не имеет ничего общего с их усвоением для использования. Вместо этого большие дозы витаминов А, Д и других жирорастворимых абсорбируются печенью, чтобы защитить и уберечь вас от вреда. Печень является преобразователем и хранилищем многих витаминов, минералов и других питательных веществ. Кроме того, она является складом токсичных веществ, например, высоких доз витамина А. Поэтому он будет накапливаться в жировых клетках печени, которые отличаются от жиров, поступающих с пищей. В таких продуктах, как листья салата, бананы и картофель, содержатся жиры. Их уровень достаточно низок, чтобы не мешать инсулину доставлять глюкозу в клетки. Вы не получите инсулинорезистентность только от одних этих продуктов. В них правильный баланс. Содержание от 2 до 5% жира в продуктах, блюдах, дневном рационе или диете позволяет быстро усваивать питательные вещества и не вызывает резистентности к инсулину. Давно прошли времена прежней кето- и плотоядной диеты, когда из рациона исключались все углеводы и натуральные сахара. На кето-диетах больше невозможно войти в кетоз, потому что в них вводятся авокадо, зеленые яблоки и ягоды, в которых есть сахар. Плотоядные диеты также теперь включают в себя зеленые соки и мед. Эти изменения в рационе связаны с тем, что никто не может долго прожить без глюкозы и при этом избежать смертельной болезни. Между тем, диеты сохранили прежние названия, хотя сами изменились. Плавающий и тонущий стул. Поддержание жиров в рационе в диапазоне от 2 до 5% также способствует пищеварению, что помогает получать необходимые питательные вещества непосредственно из еды, а это в итоге служит вашему мозгу. Вот как это работает. Меньший процент жира в пище обеспечивает быстрое усвоение белков и жиров в кишечном тракте и означает, что желудку, печени и поджелудочной железе не нужно работать очень интенсивно, поэтому у них появляется возможность восстановиться. Все это подразумевает, что белки и жиры, которые вы едите, расщепляются, усваиваются и используются. В результате кишечный тракт не заполняется непереваренными гниющими жирами, которые в противном случае мешали бы получать и перерабатывать питательные вещества из съеденной пищи. Непереваренные гниющие белки и жиры, заполняющие кишечный тракт, делают ваш стул тяжелым, поэтому он опускается на дно унитаза. Напротив, стул, в котором нет непереваренных белков и жиров, будет время от времени плавать в воде, потому что он легче и наполнен большим количеством клетчатки, пектина, целлюлозы и даже животного хряща, если вы едите животный белок. Большее количество фруктов, листовой зелени, трав и овощей в рационе в итоге поможет обеспечить здоровый полуплавающий стул. Его не следует путать с другим типом плавающего стула. В некоторых случаях это происходит потому, что в экскрементах не хватает клетчатки, и они наполнены газом и аммиаком, если человек страдает хроническим гастритом из-за постоянной ферментации гниющих белков и жиров, выделяющих газы в кишечном тракте. Вполне нормально иметь плотный стул, который тонет. Вы можете придерживаться очень здоровой диеты даже с низким содержанием жиров и все равно иметь подобный стул. Со временем, по мере оздоровления кишечника и восстановления запасов желчи и соляной кислоты, у вас может появиться полуплавающий или плавающий стул, что является хорошим признаком. Здоровый стул – это показатель правильной переработки питательных веществ в пищеварительной системе, что способствует здоровью мозга, поскольку именно он в этом случае получает больше питательных веществ. Новый взгляд на диагностику дефицитов. Если вы сдаете анализ крови на содержание витаминов и питательных веществ, будучи на диете, которая постоянно состоит из жиров, и по результатам видите, что у вас низкое содержание некоторых веществ, это значит, что вы находитесь в состоянии серьезного дефицита. Если анализ показывает достаточное или более высокое содержание веществ, вы все равно можете испытывать дефицит и недостаток этих витаминов и питательных соединений, потому что они находятся во взвешенном состоянии в кровотоке и не усваиваются. Лучший способ проведения диагностики дефицита витаминов и питательных веществ – исключить жиры из рациона как минимум на 30 дней. Если по результатам анализа после 30 и более дней без употребления жиров у вас наблюдается нехватка каких-то полезных веществ, это не значит, что ваш организм находится в полном дефиците. Весьма вероятно, это значит, что вы усваиваете и используете витамины и питательные вещества. Если они не задерживаются в кровотоке, это положительный знак. Чем дольше вы придерживаетесь диеты с низким содержанием или вообще без радикальных жиров, тем больше вы восстанавливаете запасы витаминов и питательных веществ в своем организме. В конце концов, ваш анализ крови покажет отсутствие дефицита. Такое восстановление резервов может занять некоторое время у тех людей, которые подвергаются огромному стрессу, высоким физическим нагрузкам или хронически больны, потому что их запасы питательных веществ были крайне малы, и они расходуют новые вещества с той же скоростью, с которой они поступают в организм. Помните, что анализ крови – это всего лишь запечатленный фрагмент времени, того часа, когда вы его сдавали. Такой простой фактор, как поход в туалет перед сдачей крови, еда, которую вы съели вчера на ужин, или реакция ваших надпочечников на посещение врача, может изменить результаты анализа. Не полагайтесь только на один единственный анализ крови при определении дефицита. Следующая глава, программа обескровливания, также является критически важным материалом для прослушивания. Благодаря ей вы сможете защитить себя при сдаче анализов крови.